Бои продолжались до 10 августа, но затем немецкое командование было вынуждено отвести группу Эбербаха на исходные позиции. В то же время, сосредоточив все свои усилия на наступление в районе Мортена, немецкое командование проигнорировало действия французских и американских войск, которые 12 августа вышли к Экуше и Аржантану, соответственно, создав угрозу окружения всей немецкой группировки. 15 августа Гитлер в очередной раз отказался дать разрешение об отводе группы армий «Б», однако Клюге все же заявил о своем решении отдать такой приказ. В ответ Гитлер объявил, что Клюге нуждается в немедленном отдыхе, и заменил его генерал-фельдмаршалом Вальтером Моделем. Однако Модель смог принять командование только 17 августа, а до этого два дня обязанности командующего группой армий «Б» исполнял Хаусер. 17 августа войска союзников замкнули кольцо окружения близ местечка Фалез. В Фалезском котле оказались 5-я танковая армия Эбербаха и 7-я армия Хаусера. 18 августа вызванный с фронта в Ставку генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге по дороге в Мец покончил жизнь самоубийством. Модель отдал приказ находившимся в окружении войскам держаться как можно дольше, однако организовать деблокаду извне ему не удалось. Остававшийся в котле Хаусер отдал приказ своим войскам прорываться в ночь на 20 августа поодиночке навстречу деблокирующей группировке. В результате спастись удалось примерно 1/3 личного состава армии Хаусера. 5-я танковая армия, которая находилась восточнее, понесла меньшие потери. В кольце осталось около 45 тысяч человек, остатки 8 пехотных дивизий. Кроме того, вышедшие из котла части потеряли практически всю технику и тяжелое вооружение и не могли быть немедленно использованы на фронте без пополнений и переформирований. Отдав приказ о прорыве, Пауль Хаусер присоединился к группе 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер». Он шел рядом со своими подчиненными, как простой солдат. Когда его группа попала под артиллерийский обстрел, рядом с оберстгруппенфюрером СС разорвался шрапнельный снаряд, и осколки тяжело ранили генерала в лицо. ССовцы положили своего генерала на броню чудом оставшегося на ходу танка и, пробившись через боевые порядки противника, вывезли его из окружения. Раненого Хаусера немедленно отправили в госпиталь Люфтваффе в Грейфсвальде, где ему была проведена успешная операция. 26 августа находившемуся на больничной койке оберстгруппенфюреру СС и генерал-полковнику войск СС Паулю Хаусеру за отличие в боях в Нормандии были вручены мечи к рыцарскому кресту Железного креста. Выздоровление шло довольно медленно, и только через 5 месяцев, в конце января 1945 года, врачи посчитали возможным возвращение Хаусера на фронт. Сначала Хаусеру 23 января было поручено временно исполнять обязанности командующего группой армий Верхний Рейн вместо рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Однако это назначение было промежуточным. Группы армий фактически не существовало, хотя формально ей подчинялась 19-я армия. А через 6 дней на базе ее штаба был сформирован штаб группы армий «Висла» во главе все с тем же Генрихом Гиммлером. Хаусеру же 29 января 1945 года было поручено принять от генерал-полковника Йоханнеса Бласковица командование группой армий «Г», которая оборонялась против англо-американских войск в Сааре и Рейнланд-Пфальце. В подчинение Хаусера были переданы первая армия генерала пехоты Ганса фон Обстфельдера, прикрывавшая пространство между Рейном и Мозелем, и 19-я армия генерала пехоты Зигфрида Рашпа, оборонявшая Верхний Рейн и район Кальмара. В самом конце марта Хаусеру подчинили также 7-ю армию генерал пехоты Ганс Густав Фельбер. Перед группой армии Г была поставлена задача оборонять Южную Германию. Фактически все, что оставалось Хаусеру, не имевшему ни подкреплений, ни техники, это, оказывая сопротивление, медленно отступать на восток, предпринимая под давлением командования время от времени безуспешные попытки контрнаступления. Хаусер все еще пытался проявить характер и возражать приказам Гитлера, в которых тот требовал держаться любой ценой. Но даже оспорить приказ, запрещавший войскам группы армий отходить за Рейн, Хаусеру не удалось. Генерал-полковник войск СС уже в открытую критиковал действия Гитлера и даже имел смелость вступить с ним в перепалку. Гитлер окончательно разочаровался в своих эсэсовцах, хотя еще год назад он считал, что именно они смогут переломить ситуацию на фронтах. Теперь же, узнав о неудаче Дитриха в Венгрии, он, как всегда, безапелляционно заявил 30 марта 1945 года Геббельсу, что убежден теперь, что из рядов СС никогда не вышло бы настоящего полководца. Ни Зеппа Дитриха, ни Хаусера нельзя отнести к людям, наделенным большим оперативным талантом. Примечание. Геббельс. Последние записи. Смоленск, 1993 год, страница 354. Конец примечания. В это время союзники вновь перешли в наступление. Между 1-й и 7-й армиями образовалась брешь, и вновь возникла угроза окружения группы армий. 2 апреля 1945 года Хаусер, не видя больше возможностей к удержанию позиций и стремясь предотвратить ненужные потери, принял решение отвести войска вглубь Южной Германии. Причем, заранее зная ответ Гитлера, он не стал просить разрешения на отход, а просто проинформировал ставку о своем решении. Гитлер пришел в ярость и в тот же день отстранил Хаусера от командования группой армий и назначил на его место командующего сражавшихся против советских войск 17-й армии генерала пехоты Фридриха Шульца. Больше до конца войны Пауль Хаусер уже командных постов не получил. Правда, и в отставку генерала СС Гитлер не уволил. 3 апреля 1945 года он распорядился причислить Хаусера к штабу главнокомандующего на юго-западе генерал-фельдмаршала Альберта Кессельринга, где, не имея никаких конкретных обязанностей, он и провел оставшиеся до конца войны недели. Лишь 6 мая, то есть уже после самоубийства Гитлера, Кессельринг назначил Хаусера специальным уполномоченным по вопросам безопасности и охраны общественного порядка «Sonderbeauftragter für Sicherheit und Ordnung». На этом посту его и застало известие о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. Оказавшийся в момент подписания капитуляции в Целлензее в Австрии, Хаусер 9 мая 1945 года сдался американцам. Впереди была бесконечная череда лагерей для военнопленных. Всего за 3 года Хаусеру предстояло сменить 20 мест заключения. В том числе он успел побывать и в лагере для военных преступников, размещавшемся в бараках бывшего концлагеря Дахау. При этом обвинений против него выдвинуто не было, и к военным преступникам генерал-полковника войск СС не причислили. Довелось Хаусеру побывать и в Нюрнберге, где в 1946 году на Нюрнбергском процессе Международного военного трибунала он выступал в качестве свидетеля и заявил, что войска СС не причастны ни к каким преступлениям режима, и его подчиненные такие же солдаты, как и военнослужащие вермахта. Затем Хаусера перевезли в так называемый исторический отдел Historical Division в лагере Обер-Урзель, где американцы собрали значительное число высшего генералитета и проводили сбор материалов по истории военных действий, тактике и стратегии. Новый 1948 год он встретил в лагере Нойштадт-Аллендорф в Австрии, затем его перевезли в Германию и летом того же года освободили. Обосновавшись в Людвигсбурге, земля Вюртемберг. Примечание. Самое интересное, что именно в этом городе прожил свои последние дни другой оберст-группенфюрер СС Зепп Дитрих. Конец примечания. Пауль Хаусер стал принимать активное участие в деятельности различных ветеранских организаций СС. И вместе с Дитрихом и другими генералами войск СС он стал одним из инициаторов создания ХИАГ – Общества взаимопомощи членов СС. Hilfsorganisation auf Gegenseitigkeit ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS – ХИАГ. Будучи человеком образованным и финансово независимым, он получал пенсию по последнему присвоенному в Рейхсвере званию генерал-лейтенанта. Хаусер после войны стал много писать. Его статьи постоянно появлялись в журнале ХИАГ «Зов викинга» — «Викинг-руф». Причем постоянно муссировались слухи, что Хаусер не только пишет статьи, но и его слова много значат при планировании каких-то пропагандистских кампаний. В 1953 году в Плесс-Ферлак, Геттинген, вышла его первая книга «Войска СС в действии» «Waffen-SS in Einsatz». Неожиданно книга Хаусера получила хорошую рекламу и стала пользоваться большой популярностью, причем не только среди его сослуживцев, но и среди молодых немцев. Через 13 лет, в 1966 году, Хаусер выпустил второе, переработанное и дополненное издание своей книги. Теперь она получила название «Солдаты как все» — «Soldaten wie andere auch». Эта книга вышла в издательстве «Мюнен Ферлаг» в Оснабрюке. Как видно из названия, главная идея книги состоит в том, что военнослужащие войск СС являлись такими же солдатами, как и военнослужащие вермахта, и они ни в коем случае не несут ответственности, в том числе и моральной, за преступления СС. Такой подход либеральная пресса назвала реваншистским. И это и противоположные точки зрения слишком категоричны и слишком полярны, чтобы между ними когда-либо мог быть достигнут компромисс. И, скорее всего, в этом вопросе никогда даже среди исследователей не будет достигнута единая точка зрения. Примечание. В нашей стране перевод книги Хаусера был издан уже в 21 веке. И через некоторое время, после довольно спорной рецензии специалиста-филолога, Она была на судебном заседании, на которое не были приглашены даже представители издательства, не говоря уже о специалистах-историках, как-то слишком быстро признана экстремистской. Тем не менее, существует вступивший в силу приговор суда, и таким образом какая-либо другая оценка книги Хауссера невозможна. Конец примечания. В том же 1966 году скончался Зепп Дитрих, и Хауссер остался старшим офицером войск СС, последним живым генерал-полковником войск СС. Скончался Хауссер 28 декабря 1972 года в возрасте 92 лет, все в том же Людвигсбурге. Его похороны, состоявшиеся на мюнхенском кладбище Вальфридхоф, стали местом сбора нескольких тысяч его бывших подчиненных, собравшихся, чтобы отдать последнюю дань памяти своему командиру, создателю войск СС, папе Хауссеру.